Глава четвертая. В лесу неподалеку от деревни Земце часовые остановили машину Даватора. «В чем дело?» — приоткрыв дверцу, спросил Лев Михайлович. Увидев генерала, сержант с петлицами пограничника почтительно козырнул, но все-таки вежливо потребовал документы. «Мне нужен штаб армии. Я генерал Даватор». Сержант проверил документы и снова почтительно откозырял. Лев Михайлович задумался так крепко, что и не заметил, как заехал на просеку. Когда вылез из кабины, увидел, почти под каждым кустом стояли замаскированные машины, доверху нагруженные снарядными ящиками и военным снаряжением. Шоферы сидели группками. Всюду слышались приглушенные звуки работающих моторов, кругом чувствовалась какая-то таинственная напряженность. В блиндаж Даватору пришлось пролезть боком. За единственным столом сидели командарм и начальник штаба Гордей Захарыч. «Ты, кстати, приехал. Тут приказ заготовлен», — здороваясь сухо проговорил командарм. Гордей Захарыч что-то прогудел в усы и скребнул рукой подбородок. Его большой нос склонился к бумагам. «Мне хотелось точно узнать обстановку», — начал Даватор. «Затем у меня, надо полагать, штаб армии в своих приказах указывает обстановку». Командарм вопросительно посмотрел на Даватора, словно на незнакомого человека. Льву Михайловичу стало не по себе. На приглашение командарма сесть Даватор отозвался. «У меня катастрофическое положение с ковкой лошадей. Еще один такой марш, и кони обезножат». Но командарм не слушал его. Скупо усмехнувшись, он взял со стола бумажку и молча подал ее Даватору. Пробежав первые строки, Лев Михайлович почувствовал, что голова его идет кругом. Это был боевой приказ на марш с более жесткими сроками, чем предыдущий. Гибельный марш для некованных коней. «Очень трудно выполнить такой приказ, товарищ генерал». «А я вас об этом не спрашиваю, товарищ генерал-майор», — отчеканил командарм. Гордей Захарыч, пощипывая ус, прищурился, веки у него набухли от бессонницы. «Почему соединение не получает боевой задачи?» — тихо спросил Даватор. «Люди рвутся в бой, а мы их отводим на восток, даем 60-километровые марши на раскованных конях». «Люди рвутся в бой — это хорошо. А вы будете выполнять стратегическую задачу», — заметил Гордей Захарыч. «То есть оборонять Москву». Лев Михайлович, не понимая, взглянул на командарма. «Да, будем отстаивать Москву», — не поднимая головы, тихо подтвердил командарм. «Отстаивать Москву?» — неожиданно выкрикнул Даватор и порывисто встал. «А отдавать Москву никто и не собирается». «Совершенно верно. Наша задача заключается в том, чтобы разбить гитлеровцев под Москвой. Поэтому конские подковы не могут влиять на выполнение стратегической задачи. Армия отходит на новые рубежи. Вам приказано совершить быстрейший марш. В самом ближайшем времени вы получите боевую задачу. Только уже у нового командующего армии». Командар медленно опустил голову. Аудиенция была закончена. Даватор, громко стуча шпорами, поднялся по ступенькам блиндажа наверх. В ясном и морозном безветрии грохот стрельбы был отчетлив и близок. Красноватый свет предвечернего солнца ложился на забрызганную грязью машину, на качкастую дорогу, скользил по вереницам повозок, нагруженных разной кладью. Солдаты, дергая вожжами, понукали замученных лошадей, другие устало шли сзади. Даватор с грустью провожал глазами это невеселое шествие. Вдруг солдаты на повозках побросали вожжи и, соскочив на землю, пустились бежать по жневью к молодому сосничку. Даватор, не понимая, в чем дело, приказал шоферу остановить машину. Выйдя из кабины, он услышал гул моторов. Впереди, над чернеющим лесом, летели самолеты со свастикой. Даватор стал было считать, насчитал 60 и бросил. Земля стонала и вздрагивала от бомбовых разрывов. Сжав голову руками, Лев Михайлович сел на край придорожного кювета и огляделся. Самолеты бомбили район сосредоточения конницы. Присевший на корточки шофер выглядывал из кювета, как хорек из норы. Иногда он поворачивал голову и наблюдал за генералом. Тот полой бурки тер носки сапог. Самолеты продолжали выть и пикировать. Ближайшая от машины лошадь с повозкой свернула с дороги и, пришлепывая губами, тянулась к увядшей травке. От голодного нетерпения она громко звенела удилами и мотала головой. Даватор встал, отвязал от дуги повод и разнуздал лошадь. Та, словно в благодарность, коснулась его руки горячими губами и, тряхнув головой, жадно припала к траве. От прикосновений конских губ Даватор почувствовал внутреннее облегчение. Он наклонился, собрал растянувшиеся на земле вожжи и положил их на бричку. В передке ее лежала свернутая подушечкой плащ-палатка, а вся повозка была загружена подковами. Они связаны были пачками. Лев Михайлович потрогал одну из них, хотел поднять, но она была очень тяжелой. Самолеты уже скрылись, и от лесочка группками подходили бойцы. Хозяин повозки, что была с подковами, шел не торопясь, но, увидев генерала, припустился бегом. Остановившись перед генералом, он четко отрапортовал. «Ездовой конордива Семен Зорькин». «А где ваш конордив?» — спросил Даватор. Солдатик смущенно пожал плечами. Был он молод, краснощек, в измятой короткой шинели и в натянутой на уши пилотке. «Не могу знать, товарищ генерал. Куда же ты двигаешься?» «Да туда, куда и все. Отходим». Зорькин кивком головы показал на восток. «Наши вперед уехали, а у меня конь пристает, кладь тяжелая». «Добре, я тебе облегчу. Заберу подковы», — немного подумав, проговорил Даватор. Подков было немного, но на эскадрон хватило бы. «Как прикажете. Я с моим удовольствием. Прямо хоть на дороге выбрасывай, конь совсем не тянет». Когда подковы были перегружены на автомашину, солдатик немного призадумался, поглядел на Даватора и спросил. «А ежели, товарищ генерал, меня старшина встретит, какой мне ответ держать? Я вчера на станции Нелидово получал и расписался. Вы, может, мне бумажку дадите?» «В Нелидове, говоришь?» — спросил вместо ответа Даватор. «Так точно, там их горы». «Добре, я тебе напишу форменную расписку». Лев Михайлович, достав из полевой сумки блокнот, написал расписку, передал ее обрадованному солдатику, а сам сел в машину и покатил на станцию Нелидово. В эскадроне разведчиков казаки рыли щели. Буслов вместе с Петей Кочетковым закрыли яму сучьями, завалили дерном и даже ухитрились сделать небольшую печь. Прорыли глубокую нишу, сверху пробили в мерзлой земле дырку для дымохода, и печь получилась на славу. Петя торжествовал. Ему приходилось делать печки, чтобы жечь в них бумажки, но тут было все по-настоящему. Можно погреться, сварить суп, испечь картошку. В эскадроне он уже совсем освоился, во время строительства перебегал от одной группы к другой, делал замечания, давал советы, а если уж очень надоедал, его вежливо отсылали. «Ты бы, Кочеток, сходил, посмотрел. Чего это? Да гнедой у меня с утра вверх спиной стоит. Да ну, может, он кувыркнулся? Так с утра и стоит, так и стоит». «К доктору бы надо, шмурыгнув по носу варежкой, резонно заявлял Петя. Да это только ты в санчасти околачиваешься. Петя щурил глаза и немного конфузился. На последнем марше его так растрясло, что пришлось не раз спешиваться. Добрую половину пути Петя ехал в санитарной повозке под присмотром фельдшера. «Да я и не хотел», — оправдываясь, говорил он. Филипп Афанасьевич полюбил Петю и часто забавлял его удивительными сказками, но сегодня он был хмур и неприветлив. Все время что-то копался в переметных сумах, сортировал нехитрые солдатские пожитки и аккуратно укладывал их в вещевой мешок. Он написал письма колхозникам и жене своей Полине Марковне. Ей писал долго, терпеливо, кривыми буквами, насыщая каждое слово задушевной искренностью. Таких длинных писем он не писал давно. Дорогая, любезная моя супружница, прожив я с тобой 30 років, а того еще на веку не бачив, дела мои идут не швыдко. За раз у меня вышло с генералом прение по военной стратегии, и мы трошки повздорили. Не подумай, что я опустился в разные слова непотребные и действа, як в 1921 роке с писарем Нечепуром, который вчинил нам с тобою срам на усю станицу. Колыся был председателем станцовета, да еще малограмотным. За раз я могу всякое интеллигентство понимать, а в военном деле трошки маракую. Я описывал тебе, як мы германцев в тылу били, як мне орден дали, а за раз мне не дают не только шабли вынуть, но и автоматом пальнуть ни разу не приходится. Почему? Потому что это дело военное, и знать тебе не треба. А у меня сердце дуже болит, бо решил я бить немца партизанской сноровкой. За раз писем не жди, и не макроглазничай дуже. Хоть я и ухожу, но с генералом у меня великая дружба. Потому что на войне всегда дружба крепкая, як хорошая подкова. А генерал у нас наихрабрейший и обходительный, очень сходный на товарища Котовского. Но у меня характер, як у Борова на спине щетина. Трошки бываю похож на дурня. Ты отце добре знаешь. Мабуть, колысь меня зародили, то бог и чертяка трошки повздорили, оттого и получился такой неказистый. Порося, що гудовали, режь к великому октябрьскому празднику и кушай на здоровечко. Резать позови того хромого черта Нечепуру, печенку ему поджарь, а горилки щоп и духу не було, то він потом целый месяц будет чертей с красными языками ловить и все дела закинет, и до тебя будет чепляться. От него через это я всякое лиходейство терпел. Зараз оглядайся, я ще силу имею, и всякое могу зробить. Но ты знаешь, что я себя блюсти умею, ось як. Жалкую, что у нас хлопца немае. Зачепили мы в тылу одного, без матки и без батьки. Хлопчик Петька. Дуже приятный и башковитый. Пока эта беписулька накропал, он стремена кирпичом до блеска натер. Молодчага. Была б ты поближе, взяли б моего за место сына. Ну, бувай здоровенько, не поминай лихом. Еще свидимся, коли германца разобьем, а коли нет, домой меня не ожидай. Ниякий ворох от меня покорства не дождется. Филипп Афанасьевич сложил письмо треугольником и написал адрес. Сзади незаметно подошел Петя Кочетков. — А вы, дядя Филипп, сегодня рассказывать будете? — Что такое? — Про хана турецкого. — Сынок, мне больше рассказывать не придется. Хрипловатый басок Филиппа Афанасьевича был заглушен ржанием коней и тревожно-крикливой командой «Воздух». Из-за леса нарастал утробный гул, наполнял небо густым зловещим рокотом моторов. Казалось, земля начинает покачиваться, а могучие ели, сосны и молодые березки вздрагивать и шевелиться. «В окоп, сынок!» — крикнул Шаповаленко Пете, но мальчик, напуганный бомбежкой, схватил его за ногу и спрятал голову между коленями. Филипп Афанасьевич подхватил паренька на руки и побежал к щели. Там уже было битком набито. Казаки на руки приняли Петю. Шаповаленко, пригнувшись, бросился к ближайшим елям, где были привязаны кони. На опушке неистово стучали зенитки. С замаскированной тачанки, вздрагивая кургузой мордой, бил пулемет. Над лесом бешено ревели моторы. Пронзительный, жуткий вой пикирующих машин, свистящие звуки падающих бомб, сливались, перемешивались с адским грохотом разрывов. Падали исковерканные деревья, летели вверх комья мерзлой земли, взрывы валили молодой орешник и ольшанник, заволакивая все смрадом и едким дымом. Филипп Афанасьевич, сжимая в руках карабин, видел над лесом в облачках разрывов зениток кружившиеся самолеты. Казалось, это были стаи хищных огромных птиц. Бомба с пронзительным свистом ударилась около того места, где он только что писал письмо. В грохочущем вихре разрыва исчезла щель. Сквозь груды обломков, в клубах серого дыма, ползли, бежали, льнули друг к другу люди. Мчались кони с распущенными чембурами. Кругом слышался беспорядочный треск пальбы. Над верхушками деревьев низко прошел самолет. На его желтых огромных плоскостях чернела кричащая, точно скрученная из змеиных голов, свастика. Филипп Афанасьевич быстро всунул в магазин обойму бронебойных патронов и начал бить в желтое обнаженное пузо самолета. Бил азартно, с неистовым ожесточением. Гул моторов откатился влево. Над истерзанным лесом на миг выплыло сероватое облачко, из-за него неожиданно показалось затемненное дымом солнце. К Филиппу Афанасьевичу на четвереньках подполз вымазанный в земле Володя Салазкин. Рядом, ошалело тычась мордой, прошел чей-то конь с оборванным поводом. Из-за дерева выскочил Яша Воробьев. Подхватив чембур, он повел коня в кусты и хрипловато крикнул на ходу. — Не маячьте, сейчас еще прилетят! — Ты ранен? — наклонившись к Салазкину, спросил Шаповаленко. — Я? — Нет. Он утер рукавом мокрое грязное лицо и одичало осмотрелся по сторонам. — В щель угодила. — Захар! Буслов, Петя, щоп ты, идем, может, кто... Филипп Афанасьевич щелкнул затвором, выбросил из патронника стреляную гильзу и вскинул карабин на плечо. Я выскочил, глухо бормотал Салазкин, а их завалило. Бомбище, наверное, тонна. Шаповаленко рванулся было к щели, но над лесом снова загудели самолеты. «Назад!» — крикнул Салазкин. Филипп Афанасьевич, возвратившись, встал под елку и, скинув с плеча карабин, перезарядил его. «Ты что, стрелять хочешь? Не смей! Демаскировка!» Салазкин поймал его за ногу. «Брось, пожалуйста, брось! Заметит!» «Цыц!» — Шаповаленко, выругавшись, отшвырнул его ногой. Самолеты без боевого разворота летели над лесом с предельной скоростью. Филипп Афанасьевич, загораясь кипучей яростью, начал стрелять по самолету. Вдруг над верхушками деревьев вынырнули тупоносые самолетики с красными звездочками. То там, то здесь вспыхивало яркое пламя трассирующих пуль. Шаповаленко опустил карабин. На лице его были и слезы, и улыбка. Фашистов гнали наши истребители. Они стремительно неслись вслед за удаляющимися юнкерсами. Повернувшись к Салазкину, Филипп Афанасьевич крикнул: «А, молодцы! А ты, сукин сын, рваный чобот, визжит, як недорезанный хряк! Якой тебе батька зробил такого трусача? Ховайся, а то вдарю!» Казак, тряхнув карабином, повесил его на сук и, схватив саперную лопату, бросился к щели. У края обвалившейся ямы, отряхиваясь, стоял Торба. Из-под каски выглядывало выпочканное в глине лицо, над горбатой переносицей живо поблескивали улыбающиеся глаза. «Захар!» Шаповаленко остановился с лопатой в руках, точно могильщик перед покойником. «Ого!» — откликнулся Торба. «Попало?» «Трошки! Бачил, що творит сатана!» «Дышло ему в глотку! Где Петька, Буслов?» «Да тут мы!» Из щели показалось лицо Буслова. Филиппу Афанасьевичу казалось, что спокойнее и добродушнее этого лица он никогда в жизни не видел. Оно было ребячески молодо, забавно и в то же время мужественно и красиво. Протянув Буслову обе руки, Шаповаленко рывком вытащил его из щели. — Кони разбежались, собирать надо! — кричал подходивший Яша Воробьев. Следом шел Салазкин, потирая распухшую щеку. Ком мерзлой земли угодил ему в лицо. — Надо, хлопцы, коней! — начал было Захар. Но, спохватившись, спросил: «Санитары где?» «В третьем взводе перевязывают», — ответил Яша. «А у нас как будто ничего. Вот только Салазкина чуточку оглушила». «Пустяки!» — Салазкин махнул рукой и робко глянул на Шаповаленко. Тот погрозил ему кулаком и не без ехидства проговорил: «Якие пустяки! Целая тонна!» «Какая там тонна? Килограммов 50!» — показал Захар на воронку. Бомба разорвалась как раз там, где лежал вещевой мешок с пожитками Филиппа Афанасьевича. От них ничего не осталось, кроме каким-то чудом уцелевшей карточки Фени Ястребовой. «Ось, мама ридная, все пропало!» — кричал Шаповаленко. «Старый дурень, дубина, не мог уберечь мурло бородатое!» Держа в руке карточку, колотил он себя кулаком по лбу. «Да что пропало?» — не выдержал Торба. «Карточка цела. А ну, дай сюда!» Захар взял фотографию. Она на самом деле была только помята и запачкана, а лицо Фени сохранилось полностью. «Все в порядке. Даже улыбается». «А вещевой мешок? Где вещевой мешок?» — не унимался Филипп Афанасьевич. «Штаны жалко. Мыло, бритву?» «Яки штаны, яко мыло? План колхозной жизни пропал на 286 пунктов». «А зачем ты его туда сховал?» — сердито спросил Торба. Ему действительно было жаль тетрадь. Вместе когда-то сочиняли. Хорошо было помечтать, пофантазировать о будущей жизни. «А еще в Кремль хотел послать», — укоряюще проговорил Захар. «Там на сколько пятилеток материалу? Эх ты! Да какой план? Тетрадь, что ли, синяя?» — спросил Салазкин. «Ну да», — сокрушенно ответил Шаповаленко. «Да она же у меня. Ты мне ее утром переписать дал, а я не успел. Вот она». Салазкин полез в сумку. «А правда? Совсем, браты, забылся? Разбомбили память окаянные. А ну, давай сюда». Однако, порывшись в сумке, Салазкин не обнаружил там тетради. «Постой-ка, где же я ее мог оставить?» — смущенно бормотал. «Потерял!» Филипп Афанасьевич встал и пошел на писаря медведем.